Почему ты хочешь есть со мной, если ты не голодал со мной, уёбок? Эй, у меня нет братьев, кроме кровного. Блядь, ты не мой брат, кровного. Я не знаю, кто ты такой. Почему они все говорят, что знают меня? Блядь, нет, я не знаком с этим ебланом. У меня было 10 подписчиков. Иди нахуй, кто ты есть-то вообще, блядь? Кто ты есть, чтобы разговаривать со мной вообще в таком плане, блядь? Бля, мои одноклассники продают мои детские фотки. Это пиздец. Йо, в школе я был двоечником, идите нахуй. Я могу сказать тебе одно: дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает. Я могу сказать тебе одно: дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает. А еще тебя никто не любит. Ты никому не нужен. Полный неудачник. Потому с тобой никто не дружит. Эй, ты нахуй никому не нужен. Дружбы не бывает. Никому, даже самому себе. Какой если там? Девы с нами, значит эти девы наш обед. Мои цепи весят больше, может где-то весят центнер. Я базарю, дружбы нет и все хотят процента. У меня есть парочка друзей, нахуй. Но я им не верю, не могу я верить и себе. Я сливаю деньги, все бы ничего, да только я потом нахуй жалею все. Ненавижу трахать кости, я люблю о, и пожалею жопа. Обожаю черных телок цвета будто карамель. Я могу раздать попсы, но я навечно беремель. Я не знаю, сколько жить осталось, ведь я существую. Нахуй песни про любовь, любви не существует. Нахуй твои драмы, дура, не надо резать вены. Ненавижу свою жизнь, одна большущая проблема. Спрыгнуть с крыши или обожраться вечером таблет. Вечная дилемма, идиот, такого возьмем. Я могу сказать тебе одно: дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает. Я могу сказать тебе одно: дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает, эй. Дружбы не бывает. А еще тебя никто не любит. Ты никому не нужен. Полный неудачник, потому с тобой никто не дружит, эй. Ты нахуй никому не нужен. Дружбы не бывает. Дружбы не бывает. Can you raise when I'm feeling this?